Но прошел не один день, а целых три, прежде чем Нелли довелось встать с постели. Параша с Катей, необыкновенно оживленные, то и дело появлялись, но Арина просиживала у Нелли часами, больше теперь расспрашивая о Санкт-Петербурге и других местах, где доводилось побывать Нелли, чем рассказывая. Наконец Никита Артамонович разрешил подняться. «Оденься по-здешнему!» — подначивала Катя, и ее поддерживала Олимпиада Сергеевна, высокая статная женщина лет 50, то ли тетка, то ли двоюродная тетка отца Модеста. Нелли не совсем поняла. Княжна Арина упоминала, что тетушка Олимпиада — отчаянная охотница, и еще году в 10 тому осмеливалась ходить с рогатиною на медведя. Был на ее счету и редкий красный волк, чья голова украшала одну из горниц. Нелли ее покуда не видала. Как поняла Нелли, Олимпиада Сергеевна была хозяйкой дома. От айротской одежды Нелли отказалась, хотя круглая шапка с голубовато-белым хвостом была соблазнительна. Быть может, неожиданно взыграло в ней воспитание Елизаветы Федоровны, которая бы непременно напомнила, что одежда хороша не сама по себе, а в сочетании с наружностью человека. То, что играло на черноволосой яркой Кате или нежно-румяной синеглазой Арине, бледноватой Нелли с ее серыми глазами, едва ли лечило. «Рад пройтись с тобою по крепости, маленькая Нелли», с шутливою торжественностью изрек отец Модест. К ним присоединились и Росков, Параша, и Катя, но не Арина. И Нелли, выйдя за порог, сразу поняла, почему. Узкие улицы никак не были предназначены для верховых прогулок, кроме разве что главной. Пожалуй, и был весь городок размером с большое село, но в селе дома не лепятся друг к дружке, а эти высокие терема с затейливыми многоскатными крышами, казалось, переходили один в другой. Нелли подумала невольно, что не так уж весело было бы жить в этой тесноте, когда бы вокруг не открывалось необозримых горных просторов. «Некоторые живут на особицу в тайге», — заметил отец Модест. «Теперь опасности в этом нету, кроме медведей известно». Однако в полуденный час улицы были почти пусты. Несколько вовсе маленьких детей катались с деревянной горки. «Соломония!» — грозно крикнул женский голос из стукнувшей сзади двери. Нелли вздрогнула. Лицо толстой черницы и царские палаты мгновенно всплыли перед ее глазами. Девочка лет 5 с тремя рыжими хвостиками на шапочке, съехав на заду, неохотно поднялась на ноги. — Соломония! Женщина так и не высунулась из синей. — Кто тебе разрешал играть с ребятами? Или не у тебя вчера горло болело? Девочка затопталась на месте, затем подобрала со снегу деревянную лопатку. — Домой немедля! — женский голос смягчился. — В другой раз подумаешь, теперь как сосульки грызть. Девочка побрела к дому, откуда ее призывали, медленно и все время оборачиваясь туда, где без нее продолжалось веселье. Заглянув Нелли в лицо, отец Модест расхохотался. «Сие очень частое здесь имя», — пояснил он. «Немало встречается, само собой, Георгиев, но ты не встретишь тут ни Василия, ни Ивана. Почитаются несчастливыми именами, хотя сие не более чем глупый предрассудок. В самом деле, можно ли из-за какого-то мерзкого злодея отказываться от покровительства апостола Иоанна, самого юного из евангелистов? Хотелось бы мне, чтобы эти глупости забылись. — Глинская была Елена, — заметила Нелли. Отец Модест смутился. — Пожалуй, ты первая Елена в крепости, — ответил он наконец. — И ты принесешь ей счастье. — Отчего открыта дверь? — озаботился Филипп, указывая рукой. — Небось, детская небрежность, — отец Модест, взбежав на крыльцо, вдавил дверь в косяк. — Выстудили дом, озорники! — Но не случилось ли чего? Отчего дверь не на замке? — Во всем городе нету ни одного замка. К чему они нужны? — А где жители крепости? — не утерпела Параша. — Прибыли-то мы в воскресный день. Понятно, что было людно. А сейчас из мужчин мало кто дома, только охранный отряд, учитель в школе. Да кто в вифлеофике за книгами? Здешняя жизнь суровая, маленькая, Нелли, дел много у всех. А дамы в работе домашней стирают, готовят, да мало ли дел. — Стирают! — охнула Нелли. — А люди на что? — Слуг в крепости нету, маленькая Нелли. — Что-то сие отдает ненавистным вам масонством, — нахмурился Росков. — Я не говорил, что здесь все равны, Филипп. — Отнюдь не говорил. Но когда мы выживали, потребно было, чтобы работала каждая пара рук, способная трудиться. Труд — не унижение для благородства. Но откуда пополнялся сей народ? В различные времена по-разному. Многих стрелецких сирот приютили здесь в царствовании Петра. Нелли вовсе не знала, кто такие стрелецкие сироты, да и занимало ее мысли вовсе другое. Отец Модест, отчего княжна Арина не может ходить? Да. Глупость ребяческая. Лицо отца Модеста как-то странно напряглось. Есть предание про девочку, что спасла крепость от монгол, спрятавшись надолго в ледяной воде. Я не люблю теперь сию историю, нету настроения рассказывать. Арина с Анастасией, сестрою моей, надумали приучать себя к водному холоду, чтобы при случае оказаться не хуже сей героини. Слыхали они от взрослых, что привыкать ко всему надо с немногого, да только поняли неверно. Вместо того, чтобы окунаться в воду на мгновение всем телом, ну, словом сказать, Арина однажды простояла 5 часов по щиколотку в ледяной воде. Приступы невыносимых болей терзают временами все ее тело, но только щиколотки отказались служить. Но довольно о том. А сейчас я покажу вам церковь, где служил первую свою литургию.